«Значит, нас ждали», — сказала Маша задумчиво. «А может, и не нас», — возразила Александра. «Просто следили, и все». «Ага, а стрельба?» «Зачем в нас стрелять, в идиоток?» — спросила Лада. «Ну, на нас же не написано, что мы идиотки», — рассудительно заметила Маша. «Они, может, думали, что мы не идиотки, а как раз очень умные». «Ну, были бы умные, догадались бы хоть что-нибудь снаружи оставить», — буркнула Лада, — «для смеху. А мы, как стадо баранов, поперлись в гараж, потом рванули бежать». «Не баранов, а баранок», — поправила Александра. «И не как стадо, а как сиамские близнецы, неразрывно связанные общей пуповиной». «Мозги у нас связаны общей пуповиной», — заявила Ладка. «Ведь чуть не застрелили. Это сдохнуть от смеха можно. Охранник, наверное, был какой-то недоделанный». «Ну, в общем, я хочу вам сказать, дамы, как нас называет мой муж Филипп Бове», — начала Александра. «Вляпались мы в какой-то черный криминал, и как из него выбираться, я, например, не представляю». «Это Вишнепольский ваш нас втравил», — буркнула Лада. «Да прекрати тут же», — взвилась Маша. «Тебя насильно никто не тащил. Сидела бы у Васятки на даче, смотрела телевизор». «Ну ладно тебе, Мань», — примирительно сказала Александра. «Самое плохое, что мы так ничего и не сделали. Ясно, что пакета нет, кто-то забрал его раньше нас». Лада просигналила грузовику и перестроилась в правый ряд. «Нет», — задумчиво проговорила она, — «не уверена, что пакет у тебя. Иначе не стали бы предупреждать, чтобы ты никуда не ходила и никому не звонила». «Да кто они?» — с раздражением спросила Александра. Этот вопрос мучил ее со вчерашней ночи. «И сколько их? Мы же ни черта не знаем. Кто в это задействован? В чьих интересах идет игра? Как Ванькин плен связан с этим пакетом?» «Может, на Петровку пойдем?» — предложила Лада. «Или в отдел по борьбе с терроризмом. Никто не знает. Есть такой?» «А что мы там скажем?» — спросила Маша. «Что Вишнепольский, которого ищут пожарные, ищет милиция, положил мне в ящик письмо, совершенно бессвязное. Но мы почему-то решили, что речь в нем идет о его машине, хотя речь о машине там вовсе не идет. Ну а потом мы приперлись без разрешения на его участок, влезли в гараж, после чего машины почему-то оказались вскрытыми и изуродованными. А затем в нас кто-то стрелял, но доказательств тому никаких нет». «Следы на дорожке», — вяло подсказала Александра, — «я сама видела». «Да я тебя уверяю, нет там никаких следов. Как только мы скрылись, они вернулись на участок и все там привели в первозданный вид. Нет следов и не было. Да никто и искать ничего не будет». «Поговорить бы с кем-нибудь, кто в этом хоть что-нибудь понимает», — тоскливо сказала Лада. «Плохо наше дело, бабоньки. Домой, Мань, тебе никак нельзя». «После нашего сегодняшнего налета на ювелирный магазин Бергера все, кто еще сомневался в нашей причастности к криминалу, наконец-то уверились, что мы в курсе всех дел». «А что еще за ювелирный магазин Бергера?» — спросила Маша. «Ну, метафора», — пояснила Александра, усмехнувшись. «Я буду атаманша», — объявила Лада. «Я Шурка-бульдозер», — подхватила Александра. «А Маня у нас типичная Манька-золотая ручка. Облигация — это как-то затаскано, а вот ручка вполне сойдет», — закончила Лада. «Ну, роли распределены, можно валить в малину». И все трое захохотали. «Вряд ли они нас разглядели», — отсмеявшись, сказала Александра. «Через забор не перелезть, а в переулок за нами никто не выскочил. И стреляли только из одного места, правильно? То есть вряд ли это было широкомасштабное наступление». «Ну, все равно нас вычислить, расплюнуть», — заметила Лада. «С кем Маня могла пойти на дело? Только с нами. Мань, тебе есть куда съехать на время?» К тете Лиде беспечно махнула рукой Маша. «Скажу, что воды горячей нет или отопление отключили. Она рада будет до смерти». «А вещи?» — спросила Александра. Ну вот с вещами надо бы что-то придумать.